Приведенный фрагмент свитка вполне перекликается с цитированным выше текстом из Тора Исаии о богоизбранности и наследовании иудеями всех богатств земли. Но почему такая несправедливость к инородным и такая честь иудеям? Авторы свитка, следуя яхвистской доктрине Библии, но не элохистской, утверждают, что так произошло в силу предопределения Яхве, который одних по крови произвел на свет уже наделенными избраннической благодатью, а прочих от рождения по жребию соделал участниками тьмы, подлежащими вместе с ангелом зла, Велиалом, истреблению. Современного читателя может поразить столь агрессивный расизм после вавилонских наследников Ездры, ибо сыны тьмы – это все не евреи, и приписывание ими Всевышнему аналогичной ненависти ко всему остальному человечеству, предопределенному, в кавычках, для уничтожения. Но, с другой стороны, становятся понятными причины неприязни окружающих народов к иудеям. Печально то, что одно стимулировало другое, и взаимная ненависть только усугублялась. Впрочем, яхвистам такое ненормальное отношение к богоизбранному народу оказывалось на руку, ибо доказывало необычность, читай, богоизбранность иудеев. Поэтому яхвисты возвели это древнее проявление ненависти окружающих народов к яхвическим иудеям в ранг сакральной непреложности, в свидетельство особенности, в кавычках, еврейского народа. Примечание. Моисеев народ, как было сказано ранее, осевший некогда в районе Самарии, библейское колено Ефрема, мирно растворился среди прочих народов. Они, по завету Моисея, поддерживали с окружающими народами дружественные отношения, и о гонениях на них или отторжении ничего не известно. Феномен необычности исторического пути «блуждающего этноса», слова в кавычках, как назвал его Л. Гумилев, вызывавшего у народов, на землях которых они проживали, неизменное чувство отторжения, стал одним из аргументов для апологетов церкви в доказательстве святости народа Израилева, три слова в кавычках, гонимого язычниками якобы за его «истинную веру», слова в кавычках. Но если отвлечься от идиллии «святости», в кавычках, в отсутствии которой на протяжении всех времен пророки Израиля только и обвиняли «жестоко выйный народ», слова в кавычках, и принять во внимание, что яхвизм – это не просто идеология религиозной исключительности, но прежде всего национальной исключительности, то весьма странным окажется приверженность апологетов церкви видеть в этой доктрине основы самой высшей на планете морали, тем более что подобная заносчивая «мораль» в кавычках весьма несимпатично смотрится на фоне издревле принятых на Востоке правил гостеприимства, добрососедства и уважения к чужим религиозным верованием. Сравнивая два антагонистичных направления среди кумранитов, интересно отметить, что доктрину предопределенности, за которой странным образом вырисовывается силуэт гневливого и ревнивого ветхозаветного божества, реанимировала римская церковь. Это удивительно, поскольку именно этот дух стремился низвергнуть Христос, учивший. Вы слышали, что сказано в завете вашем: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», Левит 19:18, А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Матфея 5:43-48. Бог – это любовь, а не кара, провозгласил Иисус Христос. То, что настигает человека, это не каприз Бога, а последствия собственных человеческих деяний, какой бы механизм природы или Бога не лежал в законах такого возмездия. Тем не менее, один из отцов Римской церкви, блаженный Августин, 354-430, утверждал, что Бог отнюдь не подобен вселюбящему солнцу, но весьма привередлив и кровожаден. Цитата. «Бог по своей свободной воле заранее отобрал определенных людей, независимо от предвиденной их веры или добрых деяний, и непоправимо предопределил одарить их вечным счастьем, тогда как других он таким же образом обрек на вечное осуждение». Конец цитаты. Другой поборник Ветхого Завета, Кальвин, развил эту идею далее. Цитата. «Избрание может исходить только от Бога, и оно включает только часть человеческого племени. Остальные же предоставляются погибели. Избранничество и погибель оба предопределены в божественном плане. Этот план – закон, и этот закон вечен и неизменим». Конец цитаты. Иными словами, по мнению патриархов западного христианства, ад и грешники предопределены самим Господом, и ничего в этом предопределении изменить нельзя. Вся разница между яхвистами и их доктринальными церковными последователями в том, что первое, лучшую предопределенность, слова в кавычках, связывали с принадлежностью к расе, а вторые с принадлежностью к конкретной церкви. Поэтому неудивительно, что в отношении 95% населения мира, то есть язычников в кавычках, блаженный Августин, следуя ветхозаветной идеологии, после своего крещения определил, цитата, «Дивна глубина твоих слов, их внешность, гляди, перед нами, приглашая к малым, и все же в них дивная глубина, о, Боже мой, дивная глубина, страшно заглядывать в нее. Да, благоговейный ужас почитания и дрожь любви врагов твоих, читайте, язычников, поэтому ненавижу, неистово, о, если бы ты убил их своим обоюдоострым мечом, чтобы они больше не могли быть врагами ему, ибо я так хотел бы, чтобы они были убиты». Примечание. Переведено профессором Дрейпером для книги «Конфликт между религией и наукой». Книга 12. Богословы Восточной Церкви ради сохранения авторитета решений Вселенских Соборов, основы церковного христианства, продолжают формально почитать всех отцов Западной Церкви до XI века, в том числе и Августина. А жаль, ведь в православии суть христианства виделась совершенно иначе. Высоко чтимый здесь Макарий Египетский, 300-390 годы, например, говорил не о предопределении, а по сути об оригеновском предсуществовании, о цепи порождаемых причин следствий, карме. Цитата. «Все разумные сущности, разумею, ангелов, души и демонов, Создатель сотворил чистыми и весьма простыми, а что некоторые из них совратились во зло, это произошло с ними от самопроизвола, потому что по собственной своей воле уклонились они от достодолжного помысла. Если же скажем, что Создатель сотворил их злыми, то неправильным судьею назовем Бога, который сатану посылает в огонь. Беседы 16.1. Бог есть Создатель чистых и прекраснейших природ. Послание. Ибо душа не от Божия естества и не от естества лукавой тьмы, но есть тварь умная, исполненная лепоты, великая и чудная, прекрасное подобие и образ Божий, и лукавство темных страстей вошло в нее вследствие преступления. Беседы 1.7. Воля человеческая есть как бы существенное условие. Если нет воли, сам Бог ничего не делает, хотя и может по свободе своей. Посему совершение дела духом зависит от воли человека. Что же будет обнаружением воли, как не труд добровольный? Беседы 37.10. Признаем данное нам, сотворившим нас, самовластие, свободы, чтобы от нас зависело и устремляться к лучшему, и удерживаться от худшего. Ибо правдивый судья не стал бы наказывать нас одержимых страстями, если бы сам был творцом их. Послание. Люди сами бывают виновниками худых своих дел, не водясь благодатью, противясь делать добрые дела, и потому уловляясь злом. Сверх того, если бы человек сам не дал повода сатане, примечание, фигурально страстям и дурным влияниям, внешним и внутренним, то сатана не стал бы господствовать над ним насильно. А если бы сам Господь, если бы и сатана брали во власть свою человека насильно, то человек не был бы для себя виновником того, что впадает он в гиенну или получает царство. Слово 4.12.